Эффингам и Элис встали. Мэриан посмотрела на Денниса. У того лицо напряглось, словно под напором мощного ветра. Вайолет вновь рассмеялась. Эффингам выступил вперед. «Послушай, Джеймси», — сказал он, — «не надо с нами шутить. Объясни, пожалуйста, что случилось». «То и случилось. Анна не уезжает. Все пойдет по-старому. Разве это не прекрасно?» И, расставив руки, он крутанулся на одной ноге. «Постой-ка», — устало произнес Эффингам. «Что ты этим хочешь сказать? А как же Питер?» «Питер не приезжает. Это была ложная тревога. Он передумал садиться на корабль. Пришла еще одна телеграмма. Питер остается в Нью-Йорке. Красота, правда?» Мэриан глядел на него, ошеломленная, испуганная событиями, смысл которых был не вполне еще ей понятен. Дверь осталась открыта. Она видела, как по холлу прошли люди, несущие назад багаж Анны. Черная служанка вошла и забрала чайные чашки. «Значит, все начинается снова?» «Но этого не может быть! Это невозможно!» «Вайлет, это правда?» — спросил Эффингам. «Итак, друзья мои, все по своим местам», — провозгласил Джеймси. «Возвращайтесь к своим делам. Распаковывайте чемоданы. Распад нашего счастливого семейства отменяется. Все восстановится, расцветет, обновится и станет еще краше прежнего». «Не слушайте его!» С тихой яростью глядя на брата, проговорила Вайолет. «Не слушайте! Еще немного, и вы покинете этот дом. Не меняйте свои планы, это бессмысленно. У всех у вас было достаточно причин желать отъезда. Вы все мечтали отсюда уехать, не могли дождаться минуты отъезда. Ну так вот, этот миг настал. Вы свободны. Еще немного, и будет поздно. Уезжайте сейчас же, говорю вам. Покиньте это место. Вы не сможете здесь сделать ничего хорошего». Эффингам смотрел на Элис. У той лицо стало серым, каким-то комковатым. Она тупо смотрела прямо перед собой. «Ну что ж, уезжаем», — подумала Мэриан. «Мы остаемся здесь», — раздался голос. Это был Деннис. Мэриан с удивлением взглянула на него и отступила. Что-то заставило ее отступить. И тут со стороны дверей донесся еще один голос. «Рад это слышать, Деннис. Верю, что, несмотря на все эти маленькие неприятности, мы все же останемся друзьями, и каждый вновь займется своим делом. Нет необходимости продолжать эту драму, тем более что причина ее была обыкновенное недоразумение. Позвольте предложить всем вам вернуться на свои места, а эта нездоровая атмосфера пусть, наконец, растворится, как дым». Джеральд Скотт стоял, прислонившись к двери. Он выглядел внушительнее, здоровее прежнего. От его крупного, чисто выбритого лица веяло несокрушимой силой. Он улыбался всем, но особенно, подчеркнуто, Мэриан. И она вдруг опустилась на поручень кресла. Джеймси подскочил к Джеральду, укрылся привычно в его тени и замер в напряженном ожидании, готовый в любую минуту стрелой полететь в указанном направлении. «Уезжайте! Слышите? Уезжайте! Тут добром не кончится!» — голос Вайолет надломился и затих. Она отошла к окну, откинув кружевную занавеску.